Глава 3. Бермудес. Помните его? Это мой лучший друг. Он спотыкается обо все подряд и вечно падает, но с ним любая беда окажется ерундой. Даже контрольные по истории, диктанты и годовые проекты. У Бермудеса все сплошные приколы. Как вы уже заметили, нормально он не разговаривает. Вместо этого его каждый раз тянет сочинять дурацкие стишки. Ну, знаете, вместо «привет» выдает глупости вроде «чао-какао». Его родители держат мясную лавку, где с потолка свисают сочные окорока. Вот только Бермудес любит овощи, а родители так и пичкают его стейками, филе и печенкой. Еще он терпеть не может спорт и бегает разве что от бутербродов с колбасой. А вот что обожает, так это стихи. С ума по ним сходит. В общем, после моего близкого знакомства с козлом пришла очередь Бермудеса, а он прополз под ним на четвереньках, так что после уроков учитель вызвал нас вместе с родителями к себе в кабинет. Папа постучал в дверь, и мы вошли. «Ваши дети хуже авторучек», — заявил сеньор Эванс. «Никакой гибкости, суставы сломать проще». «Ясное дело», — загорячилась вспыльчивая мама Бермудеса. «Он мне недавно выдал, что теперь вегетарианец. Ну все, с сегодняшнего дня поменьше салатов и побольше красного мяса». Папа Бермудеса повел густыми-густыми бровищами, нависшими над глазами, и согласно шевельнул зубочисткой, которая у него вечно торчит изо рта. «Ты сказала, больше мяса?» — побледнел Бермудес. «От страха аж тошнит ужасно». «Им надо заняться собой. Меньше спать, больше работать». Сеньор Эванс глотнул кофе из огромной чашки. «А кто спит, проходные оценки у меня не получит. Вы сюда не спать ходите». Что за пунктик у него с этим «не спать»? Сам же спал, когда мы пришли. Дома родители постучались ко мне в комнату, чтобы поговорить. Думаю, они чувствуют себя виноватыми из-за того, что мы мало времени проводим вместе. У них всегда много работы. Они попытались убедить меня, что спорт — это важно. Ну, у меня просто, когда занимаюсь, ладони потеют, и мне потом страшно читать комиксы, а то страницы испорчу. «Не волнуйся, Джоэл, с этим мы тебе поможем», — успокоила меня мама. «Пока не приведешь себя в форму, никаких комиксов». Я остолбенел. И вот у меня на столе остались только учебники и 3 кекса на полдник. Мистера Вундера похитили. Куда делись их доброта и угрызения совести за то, что они вечно не дома? Худший день в моей жизни, и это я еще не сел за проект по окружающему миру. Я открыл окно, чтобы проветрить комнату, и в него тут же влетел бумажный самолетик острым кончиком прямо мне в глаз. Это мы так общаемся с Провиденцией, с соседкой сверху. Я развернул самолетик и уставился на письмо. Там, как всегда, оказалось таинственное послание. «Вижу, грядут большие перемены». Я покачал головой. Даже не подумаю бросить мистера Вундера с запертым в шкафу в гостиной.